И вот наступил момент, когда Артём рассмотрел далеко впереди отсвет колеблющегося багрового пламени. Это горел зажженный варнаками нефтяной источник. Сами они терпеть не могли огня и никогда не пользовались им ни в быту, ни в своих химических опытах. Однако иного способа подать людям сигнал просто не придумали. «Вот и все», — сказал Артём, когда бушующее пламя уже стало освещать фигуры его спутников. «Очнитесь!» Люди вышли из состояния забытия почти мгновенно. Последним, что они помнили, был вкус зелья, подавившего их волю. «Господи, ну чего же мы стоим? Мешки уже одели и все стоим. Пошли!» Нетерпеливо сказала Верка. «Никуда не надо идти. Мы у цели. Приготовьтесь к встрече с родным миром». «Никогда бы не подумала раньше, что распущу нюни, не вернувшись в это захолустье». «С голодухи и черная корка калачом покажется!» Зяблик, во все глаза пялившийся на знакомые с детства пейзажи, сказал это чисто автоматически, безотносительно к своему собственному настроению, а тем более к настроению масс, готовых целовать родную землю. Они уже не помнили, когда в последний раз видели эти милые сердцу скудные перелески, когда ощущали запах сырой хвои, прелой листвы и гниющих на корню грибов, когда могли в волю поваляться на траве, не опасаясь, что она превратится в груду углей или зыбучую трясину. После долгого пребывания в мире чужого мира у всех слезились глаза. Посмотреть на небо, даже такое тусклое, было просто невозможно. Выглядели люди ужасно. Одежда, много раз мокнувшая в воде, а потом сохнувшая прямо на теле, стояла колом. Физиономии приобрели чугунный оттенок и распухли, как после затянувшейся попойки. Кожа по всему телу покрылась множеством мелких кровоподтеков. Особенно дикий вид имел Лёва Цыпв. Его лицо и череп покрывала густая щетина одинаковой длины. Ухо, неизвестно где и когда обожженное кислотой, распухло до размеров детской галоши. В глазах появился нездоровый блеск. «Боже, я вся синяя, как покойница!» Изумилась Лилечка, заглядывая себе за пазуху. «Это от перегрузки под кожей полопались капилляры. Ничего страшного, скоро пройдет». Смыков горевал над своим размокшим блокнотом. Зяблик, глухо матерясь, разыскивал в мешке манерку с оружейным маслом. От горячего воздуха, от постоянной влажности и еще неизвестно от чего, пистолет покрылся подозрительным белесым налетом. Верка лепила на лицо и руки свежие листья подорожника, надеясь с их помощью свести отеки. Лилечка просто наслаждалась покоем, прохладой и свежим воздухом. Артём и Цыпв совершили небольшую прогулку по окрестностям. Первый, как всегда, передвигался бесшумным скользящим шагом, а второй ковылял, как дряхлый старец. Сказывалась долгая и непомерная нагрузка на суставы. Вернувшись, Цыпв сказал. «Тут неподалеку проходит заброшенная проселочная дорога. Даже указатель сохранился. Деревня Клыповщина, 1,5 километра». «Ясно. Знаю я это место», — авторитетно заявил зяблик. «Там от указателя в лес тропочка отходит, а рядом здоровенная кривая елка растет, так?» «Так. Может, у вас в деревне Клыповщине знакомые есть?» «Нет давно такой деревни. Она там же осталась, где Москва, Минск, Вашингтон и вся наша остальная матушка-земля. Если по тропинке идти, через пару сотен шагов уже Трехграде начнется, а проселочная дорога прямо в Кастилию выводит. Но до нее 5 километров, не меньше. Там, недалеко от границы, монастырь стоит, женский. Общество кармелиток. Одно время я в нем зазнобу завел. Баба, правда, уже не молодая, зато в должности экономки состояла. От всех кладовок ключи имела, вроде как наш завхоз». «Конечно, ты же к простой бабе клеиться не будешь. Тебе только экономку с ключами подавай, пусть даже страшную, как каракатица». «Не надо. Она еще хоть куда баба была. В полном соку. Не чита тебе. Мы с ней на то место, про которое Лёвка говорил, частенько выезжали. Я с Чмыхала на драндулете, она со служанкой на муле. Жратвы и поддачи она с собой брала столько, что и в десятером не осилишь. Как сейчас помню. Зяблик стал загибать пальцы. Бочонок вина, так примерно ведра на три. Копченый окорок, само собой, а когда и пару. 2-3 головки сыра. Каплуны, жареные на вертеле. Куропатки, телятина, прудовая рыба. Перепелиные яйца, корзина фруктов, улитки под винным соусом. Этих, правда, я не ел. И еще специально для меня с десяток соленых огурцов. Она их из особой бочки брала, которую костильцы в Талашевской заготконторе как трофей захватили. «Интересно, а что ты с собой брал?» – спросил Цыпф. «Зачем мне брать? Я мужик, все мое всегда при мне». «Вот бы хоть одним глазком глянуть!» «Придет время и глянешь, когда обмывать меня будут. Но дело не в этом. Я про дорожный указатель рассказываю. Вернее, даже не про указатель, а про елку, что возле него торчит. Последний раз мы там с моей крали были, дай бог памяти, лет 5 назад. Погода тихая стояла, сухая, как раньше в конце августа. Выпили мы, значит, хорошенько и закусили. Вижу, моя монашка захорошела. Так на меня и лезет, так и лезет. Делать нечего. Валю я ее на землю прямо возле того указателя. Она рясу задрала, ляжки раскинула, а волосики между них реденькие-реденькие. Тьфу, не могу я такие скабрезности слушать, — возмутилась Лилечка. Потерпи! Плеваться потом будешь. Я еще до самой соли не дошел. Прилег я на монашку, значит, и начал. Она от избытка страсти сразу заголосила. Сначала потом Все бы хорошо, да мешает мне какой-то отвратный запах. То ли изо рта у нее, то ли из какого другого места. Оглянулся по сторонам и обомлел. На той самой кривой елке, что от нас в 5 шагах, какой-то гад псину повесил. И уже давно повесил. Аж кишки сквозь ребра видны. И так мне от этого зрелища противно стало, что я даже свое дело до конца не довел. Разочаровал ты, зяблик, женщину. В самых лучших чувствах разочаровал. Вот так всегда. Вино выпьете, каплунов сожрете и в сторону. «Не переживай, хватило ей. Монашке много не надо». «Ну так давайте в тот монастырь и завернем. Все равно ведь надо где-то базу основывать. А здесь места удобные, глухие». «Сожгли его агилы. Все дымом пошло. И монашки, и моя экономка, и погреба ее, и бочка огурцов. Уже 3 тому, если не больше». «Относительно базы вы высказали совершенно здравую мысль», — сказал Артем, до сих пор сохранявший молчание. «Дня 2-3 вам нужно где-то отсидеться, отдохнуть, восстановить силы, залечить болячки. Кучей вам ходить нельзя, сразу приметят. Будете высылать лазутчиков, по одному человеку, по двое. А когда обстановка окончательно прояснится, начнете действовать, имея, так сказать, за спиной опорную точку». «Я вот что скажу». Зяблик откашлялся в кулак, что всегда было признаком его некоторого смущения. «За все, что было в Синьке, Будетляндии и в этом пекле варнакском, вам, конечно, огромный мерси. Ну а здесь мы уж как-нибудь сами разберемся, не впервой». «Могу только приветствовать подобную позицию. Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Особенно если они умеют плавать. Но надеюсь, ваши слова не означают, что с этой минуты я подвергнут остракизму». Он обвел присутствующих внимательным взглядом. «Да мы скорее зяблика кастрации подвергнем, чем вас остракизму», — ответила за всех Верка. «Вы на него внимания не обращайте. Ну что возьмешь с убогого? Ему бы молчать почаще, а он пасть раскрывает. И все не кстати». «Как раз и кстати. В противном случае мне бы пришлось самому завести этот разговор. Дело в том, что нам пора расставить некоторые акценты. Стремясь помочь всему человеческому сообществу в целом, я бы не хотел принимать сторону какой-то одной определенной группировки. Уличные схватки, партийные интриги, окопы и баррикады не по мне. Конечно, я не останусь в стороне и в трудную минуту постараюсь прийти вам на помощь. Но только не нужно полагаться на меня как на Бога. В конечном итоге все будет зависеть от вас самих, от ваших земляков, от кастильцев, степняков, арапов. Сможете вы найти общий язык, спасетесь. Начнете новые распри, погибнете все вместе. Лозунг, значит, старый. Голодранцы всех стран, соединяйтесь. Когда горит дом, его жильцам действительно лучше прекратить склоки и объединиться. И если крышу и стены отстоять уже нельзя, спасайте самих себя, своих детей и самые необходимые из имущества. Спасайте сообща, потому что в одиночку с пожаром не справиться. Вы воду в вино превращать не умеете? Нет. Мертвых оживлять тоже не пробовали? Не пробовал. И толпу семью хлебами не накормлю, и слепого не исцелю. Жаль. Странствующий проповедник из вас бы получился. Я лично не исключаю такой возможности, но только в крайнем случае. А сейчас давайте поищем какое-нибудь пристанище. Кто из вас лучше всех знает местность? Он. Зяблик ткнул в Смыкова, а Смыков в Зяблика. А если конкретнее? Я сюда только на стрелке выезжал. Кроме кустов при дороге ничего другим не интересовался. А Смыков здесь 10 лет прослужил. Это не моя зона. Бывал я в этих краях, конечно, не отрицаю. Но сколько лет уже прошло? Сексотов имел в тутошней местности. Зяблик из-под лоби уставился на него. Вы внештатных сотрудников имеете в виду? Называй как хочешь. Что внештатные сотрудники, что осведомители, что стукачи, один хрен. Так, дайте вспомнить. Смыков закатил глаза вверх, будто в стукачах у него ходили птицы небесные или ангелы божьи. Раньше эта территория относилась к Самохваловичевскому сельсовету. Был там у нас один внештатник на почте. Вот только фамилию не вспомню. Второй в правлении колхоза, экономист. Завуч начальной школы, фельдшер в амбулатории, зав клубом. Но ту в основном как подстилку использовали. Еще председатель сельпо, главный агроном, егерь, лесник, бригадир полеводческой бригады, библиотекарша. А председатель колхоза? Совхоз у них тут был, а не колхоз. Имени пионера Павлика Морозова. Но директор его был птицей не нашего полета. Если он где-то и состоял внештатником, то, скорее всего, в комитете. Вы просто молодцы. Не хуже гестапо работали. Какой там? Большинство, знаете ли, чисто формально числились. Для отчета. Но правда были глубоко преданные люди. Особенно если старой закваски. Про закваску это ты вовремя напомнил. Ты нас к такому внештатнику отведи, который брагу квасит и самогон гонит. А такого, который на Софи Лорен женат, вам, братец мой, не надо? Такого я тебе оставляю. В ружье, ребята. Знаете, с чего все революции начинались? Схождение в народ. А потому держим путь ровненько на деревню Самохваловичи. Это будет наша крепость Бастилия и наша казарма Монкада. Бастилии и Монкады будет нам Талашевск, поправил его Цыпв. А деревня Самохваловичи будет нашим шалашом в разливе. Тогда уж заодно объясните, где наше кладбище Перлашес? Или вы на Кремлевскую стену рассчитываете? Все бы вам опошлять, святые понятия, проворчал Смыков.